Джек Лондон. Джерри Островитянин. Читает Алексей Воскобойников. Предисловие. Несчастье некоторых билетристов заключается в том, что средний человек полагает, будто вымысел и ложь одно и то же. Несколько лет назад я опубликовал рассказы Южного моря. Действие разыгрывалось на Соломоновых островах. Сборник рассказов удостоился похвалы критиков, признавших в нем весьма почтенный плод фантазии. Что же касается реализма, то его, по их мнению, там не оказалось. Конечно, как известно всякому, волосатые каннибалы исчезли с лица земли, а следовательно не разгуливают нагишом и не отрубают голов друг другу, а иной раз и белому человеку. Ну так слушайте, эти строки я пишу в Гонолулу, на Гавайях. Вчера на пляже Вайкики со мной заговорил один незнакомец. Он упомянул о нашем общем друге, капитане Келлари. Когда я на миноте, судне, вербовавшем чернокожих рабочих, потерпел крушение у Соломоновых островов, спас меня этот самый капитан Келлар, шкипер вербовщика Евгения. Незнакомец сообщил мне, что чернокожие завладели головой капитана Келлара. Ему это было известно. Он был уполномочен матерью капитана Келлара ликвидировать его имущество. Слушайте дальше. На днях я получил письмо от верховного комиссара британских Соломоновых островов мистера К. М. Вудфорда. Он вернулся на свой пост после длительного отпуска, проведенного им в Англии, где он устраивал сына в Оксфордский университет. Порывшись на полках любой общественной библиотеки, можно извлечь на свет книгу, озаглавленную «Натуралист среди охотников за головами». Мистер К. М. Вудфорд и является этим натуралистом и автором данной книги. Вернемся к письму. Повествуя о своих повседневных заботах, мистер Вудфорд мимоходом упоминает о только что выполненном специальном задании. Выполнение его задержалось из-за его поездки в Англию. То была карательная экспедиция на соседний остров, между прочим, и для поисков голов некоторых наших общих друзей белых – негацианта, его жены, детей и клерка. Экспедиция прошла успешно, и мистер Вудфорд заканчивает свое повествование об этом эпизоде такими словами. «Особенно поразило меня отсутствие страдания и ужаса в их лицах, выражавших скорее безмятежное спокойствие. Заметьте, это он пишет о людях своей же расы, о людях, хорошо ему знакомых и частенько обедавших с ним в его собственном доме. Многие друзья, с которыми я сиживал за обедом в те удалые, веселые дни на Соломоновых островах, погибли таким же образом. Бог мой, я отплыл на кече Минота, шедшем на Малайту, вербовать рабочих и взял с собой жену. На двери нашей каюты еще видны были следы топора, свидетельствуя о событии, происшедшем несколько месяцев назад, когда отрубили голову капитану Маккензи, бывшему в то время шкипером Миноты. Подходя к Ланга-Ланга, мы увидели британский крейсер Кембриен, удалявшийся после обстрела одной из деревень. Не имеет смысла обременять введение к моему рассказу дальнейшими деталями, каковых, утверждаю, я могу привести множество. Надеюсь, мне удалось до известной степени заверить, что приключения собаки, героя моего романа, являются подлинными приключениями в весьма реальном мире каннибалов. Когда я с женой отплыл на Миноте, мы нашли на борту очаровательного щенка, ирландского терьера, охотника за неграми. То была такая же гладкошерстная собака, как и Джерри, а звали ее Пегги. Хозяином ее был великолепный шкипер Миноты. Миссис Лондон и я так сильно к ней привязались, что миссис Лондон после крушения Миноты сознательно и бесстыдно украла ее у шкипера Миноты. Признаюсь, что я столь же сознательно и бесстыдно потворствовал преступлению жены. Мы так любили Пегги. Милая, славная собачка, погребенная в море у восточного берега Австралии. Мне остается прибавить, что Пегги, как и Джерри, родилась у лагуны Мэриндж на плантации Мэриндж, находящейся на острове Изабелла. Этот остров лежит к северу от острова Флориды, где находится правительство и где обитает верховный комиссар мистер К. М. Вудфорд. Я хорошо знал отца и мать Пегги и частенько с любовью следил, как эта верная пара бегала бок о бок вдоль берега. Отца действительно звали Терренс, а мать — Бидди. Джек Лондон, пляж Вайкики, Гонолулу, Оагу, Теха, 5 июня 1915 года.